Глава 11. «Я тебе завидую», — неожиданно призналась Иоланта. «Я бы хотела выбросить одного человека из головы, но никак не получается. Понимаю, что он не для меня, и все равно думаю о нем». Я от души пожалела бедную девушку. Жить в одиночестве, в огромном замке, где никаких развлечений, кроме прогулок, вышивки или поездок в гости. Со скуки влюбишься в первого встречного. Но почему Иоланта сказала, что парень не для нее? Или он ее не любит? «Простите, госпожа», — осторожно произнесла я, «если вмешиваюсь не в свое дело, но вы молоды, красивы, богаты и принадлежите к хорошей семье. Какой мужчина откажется стать вашим избранником?» Иоланта поникла головой, напоминая увядшую лилию или мак, учитывая ее красное платье и черные, как смоль, волосы. «Тот, кто выше меня по положению», — скупо обронила она, «и тому, кому в жены предназначена другая женщина». Я вздохнула, не представляя, как ее утешить. «Как же я забыла, что в Эрите...» Браки, особенно среди знати, заключаются по договоренности. Родители выбирают пару для своих детей, думая в первую очередь, насколько этот союз выгоден для их семьи. «Но ведь он еще не женат?» — спросила я. Иоланта неуверенно кивнула. «Значит, не все потеряно. Поговорите с ним. Вдруг вы тоже ему нравитесь? Попытайтесь его очаровать. Сделайте хоть что-нибудь, вместо того, чтобы сидеть и плакать о своей несчастной любви». Внезапно, вспомнив, с кем я говорю, я покраснела и отвернулась. «Майя, когда же ты привыкнешь, что ты не дома и не можешь говорить все, что вздумается? Сейчас Иоланта прикажет тебе убираться и будет права. Прислугу нанимают не для того, чтобы она давала советы хозяевам, тем более, если они их не просят». Но леди Иоланта отреагировала иначе. Прижав платочек к покрасневшим щекам, она смотрела на меня с такой растерянностью, словно видела впервые. Потом неуверенно проговорила: «А ведь ты права. Был один или два случая, когда невеста... Тогда господину приходилось брать в жены обычную девушку». «Спасибо, Майя. Теперь я знаю, что мне делать». Мало что поняв из ее восторженной речи, я поклонилась, собираясь уйти. Иоланта на меня не сердится, и то хорошо. Пусть сама разбирается со своим возлюбленным. «Подожди, Майя», — мягко попросила хозяйка. «Пожалуйста, сходи в библиотеку и принеси мне книгу». «Какую книгу вы желаете, госпожа?» «Все равно», — очаровательно улыбнулась Иоланта. «Какой-нибудь роман? Полагаюсь на твой вкус». «На мой вкус?» — мысленно отозвалась я. «Иоланта уверена, что я умею читать?» Благодаря браслету Перси я понимаю устную речь жителей Эрита, но смогу ли разобрать письменную? Принесу ей энциклопедию вместо романа. Впрочем, не стоит беспокоиться заранее. Я же из деревни, могу быть неграмотной. На самом деле я боялась другого. Если я не смогу прочитать ни строчки, то вряд ли разберусь в картах Эрита, а также в истории благородных семей. И тогда мои шансы отыскать темноволосого незнакомца, о котором говорила прабабушка Ренаты, стремятся к нулю. Узнав у Ризы, второй горничной, где находится библиотека, я отправилась выполнять поручение хозяйки. К моему удивлению, библиотека оказалась небольшой комнатой, в которой находилось 4 книжных шкафа. На полках в беспорядке стояли книги в кожаных переплетах, свитки и просто листы бумаги, испещренные значками. Немного подумав, я вспомнила, что в нашем мире в средние века книги переписывались вручную и были очень дорогими. Так что не стоило ждать, что в особняке семьи Эмери окажется огромная библиотека. Даже эти книги, судя по всему, собирались не одним поколением предков Иоланты. Романы обнаружились на нижней полке шкафа, стоящего у окна. Бросив взгляд на яркую обложку с изображением молодой девушки с цветком в руке, я раскрыла книгу и очень обрадовалась. Текст я понимала легко, хотя стиль автора показался сложным. Дома я бы подобную книгу не купила. Погрузившись в чтение, я не слышала, как приоткрылась дверь, пропустив кого-то. Очнулась я, почувствовав тяжелую руку у себя на плече. «Так-так, что тут у нас? Новая служанка благородной Иоланты читает книги? Нашла что-нибудь интересное?» Горячее дыхание, в котором чувствовался кислый запах вина, обожгло мне ухо. Дернувшись всем телом, я сбросила руку Бьюта и повернулась, глядя в насмешливые глаза. «Доброго дня, господин Бьют. Госпожа Иоланта приказала принести ей книгу. Я надеялась, что после этих слов он посторонится, позволив мне пройти. Но управляющий и бровью не повел. Напротив, опустил правую руку на книжную полку, так что я оказалась запертой в промежутке между окном и шкафом. А ты воспользовалась случаем, чтобы покопаться в чужих вещах?» Протянул он с обманчивой мягкостью. «Ничего подобного», — холодно отозвалась я. «Я выбирала роман для леди Иоланты. Она меня ждет. Прошу, дайте мне пройти». Но Бьют не двинулся с места. Его маленькие глазки продолжали рассматривать меня, и в этом взгляде впервые не читалось пренебрежение. Наоборот, в них промелькнул интерес, как обычно бывает у мужчин при появлении хорошенькой женщины. Мне стало страшно. Я понимала, что бедно одетая, с испачканным лицом, помощница кухарки Бьюта не привлекала. Но сейчас на мне скромное, но вполне приличное платье из серой ткани, волосы аккуратно зачесаны назад и заколоты шпильками. Я выгляжу достойно, чтобы согреть постель управляющему замка. И в этой маленькой комнате мы одни. Мужчина смотрел на меня, словно сытый кот на пойманную мышь. То ли придушить сразу, то ли еще поиграть. Я наклонилась, собираясь проскользнуть под его рукой, но не успела. Бьют резко подался вперед, прижимая меня к шкафу. «Не торопись, малышка», — прошептал он, скользя ладонью по моим волосам. «Мы не договорили». «Но госпожа Иоланта...» Я надеялась, что имя хозяйки приведет его в чувство. Напрасно. Чужие пальцы огладили мой затылок, потом шею. «Она подождет. А ты интересная девочка, Майя. Появляешься неизвестно откуда и сразу становишься горничной хозяйки дома. Иоланта пару дней назад выглядела просто ужасно, но благодаря тебе она преобразилась. Редкий талант для деревенской девушки. А сейчас оказывается, что ты разбираешься в литературе? И что я должен думать, а?» Сжав в руке мои волосы, он заставил меня посмотреть ему в глаза. «Милая, ты зря считаешь окружающих глупцами. Может, Иоланта тебе и поверила, но я — нет. Напомни, в какой деревне ты выросла?» От волнения у меня пересохло в горле. Я медленно выдохнула, пытаясь успокоиться, потом проговорила. «Деревня Дикуши. Это почти на границе Эйрита, господин». В тусклых глазах Бьюта промелькнуло удивление. Я мысленно поблагодарила Перси, заставившего меня выучить название родной деревни. Наверное, он догадывался, что меня будут проверять. «Дикуши, говоришь?» — пробормотал управляющий. «Как удобно. Ее полностью сожгли 10 дней назад. И твои слова некому подтвердить». «В чем вы меня подозреваете?» — вырвалось у меня. На секунду я стала прежней Майей Рогачевой, которая могла за себя постоять. К счастью, управляющий не обратил на это внимания. «Не твое дело, милая. А кто научил тебя читать и заботиться о знатных дамах?» На это у меня тоже был готов ответ. «Моя мама, господин. Когда-то она служила у одной леди в столице, но ей пришлось уехать. Почему, я не знаю». Лицо Бьюта приняло задумчивое выражение. Убрав руку с моих волос, он принялся задумчиво крутить висевший на груди кулон. Я настороженно ждала ответа, поверил он мне или нет. «И нет ли в Эйрите традиции подвергать подозрительных людей особому допросу? Например, пытки?» «Что ж, это может быть правдой», — негромко произнес Бьют, и я расслабила плечи. Взяв книгу для Иоланты, я хотела прошмыгнуть мимо, как вдруг он схватил меня за талию и притянул к себе. «Ты хорошенькая малышка», — прошептал он мне на ухо. А я всегда испытывал слабость к подобным женщинам. «Приласкай меня, и мы забудем об этом разговоре».